и вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи». 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 6 по 7 стих. Апостол Павел в данных стихах говорит о верующих церкви в Фессалониках как о подражателях Господу. Зиждется ли в этом святая угодная воля Божья? Желает ли Господь, чтобы его последователи подражали ему, вне всякого сомнения? Например, в послании апостола Павла к Ефесянам, 5 главе и 1 стихе, сказано: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Но не всегда обращается внимание на то, с чем связано подражание и именно в чем мы должны подражать ему. Интересно, что в послании к Ефесянам, 5 главе 1 стихе, где сказано «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные», в последующих стихах этой же главы дается пояснение сути подражания. Например, здесь сказано в 3 стихе о чистоте духовной, а также о чистоте языка, говорится в 4 стихе, о испытании того, что угодно Богу, стих 10. Но вот в стихе 2 этой же главы сказано так: «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Оказывается, наше подражание Христу не только зиждется в любви друг к другу, как и Он возлюбил нас, но и здесь говорится о жертвенной любви, ибо Христос предал Себя за нас в жертву Богу. Жертвенная любовь, как путь подражания Богу, естественно, связана с жертвою. И именно с этой жертвою связано подражание Христу было и в жизни церкви в Фессалониках. Ибо апостол говорит: «И вы сделались подражателями Господу, принявши слово при многих скорбях». Конечно, не всякая скорбь в нашей жизни является результатом подражания Христу. В данном случае члены церкви в Фессалониках, их скорби были результатом того, что они приняли Слово Божье. Таким образом, скорбя ради Христа, ради вечного, ради неприходящего, этим подражают они Господу. Апостол Иоанн тоже был участником в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа в то время, когда он был на острове Патмос, сослан за Слово Божье, Откровение 1 глава 9 стих. Апостол Павел, находясь в заточении за имя Христа, пишет Колоссянам так: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Колоссянам 1 глава 24 стих. Таково же восполнение недостатка в плоти скорбей Христовых восполняли и члены церкви в Фессалониках. Они претерпели много страданий, 2 глава, 14 стих. И для того, чтобы в будущем их утвердить, апостол посылает к ним Тимофея, как и сказано, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях их, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. 1 Фессалоникийцам 3, 2, 3. Божья помощь в подражании Ему. Скорби – неприятное явление, вызывающее обычно плач и удручающее состояние. Но читая из первого послания к Фессалоникийцам, 1 главы 6 стих, замечаем необыкновенное состояние страдающих. Здесь сказано: «Принявши слово при многих скорбях», и далее: «С радостью Духа святаго. Невероятно, но факт. Скорби и радость в данном случае совместимы. Следует заметить то, что в жизнь страдающего верующего Бог снизпосылает свою благодать, подкрепляющую страдальца и вызывающую в его жизни радость божественную. И эта радость Божья, совершенная, не зависящая от окружающих человека обстоятельств, как Господь и сказал своим ученикам. Читайте Евангелие от Иоанна, 16 глава. Какие божественные источники побуждают верующих в Фессалониках не плакать, не порицать Бога за горькую участь, но радоваться? Слово Божие в них. Принявший слово при многих скорбях. 1 Фессалоникийцам 1:6. А во второй главе апостол еще более поясняет. Вы, принявший слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. 2 глава, 13 стих. Слово Божье действует в их сердцах, ибо они замечали то, что слушали от Слова Божия, Марка 4, 24, и наблюдали, как они слушали это Слово, Луки 8, 18. Они сделали то, к чему призывал Господь Иисус Христос. Кто имеет уши слышать, да слышит, Матфея 13, 9. Ибо многие не способны слушать Слово Божье, Евреям 5:11. И именно поэтому Слово Божье не может действовать в таковых. Но в церкви в Фессалониках Слово Божье действовало. Они приняли это Слово и практически применяли его в своей повседневной жизни, то есть к чему оно их призывало, 1 глава 3 стих. Ибо они имели и веру, и труд любви, и терпение. Таким образом, Слово Божье является божественной силой в сердцах верующих в минуты скорбей и переживаний. Народ Божий рядом с ними. Часто страдающие думают, что они единственные страдальцы в этом мире, и что никто больше их не страдает. Быть одиноким во времена страданий – это великая ноша, и многие не в состоянии нести ее. Но здесь членам церкви в Фессалониках апостол говорит следующее. «И вы сделались подражателями нам и Господу», принявший слово при многих скорбях. И далее апостол вспоминает свои страдания за имя Христа, что он был изгнан своими, 2 глава, 15 стих, всевозможные препятствия, 2 глава, 16 стих, и что эти страдания не единственный случай, а обычное явление для многих верующих, 3 глава, 4 стих, в том числе и для апостола Павла. И для того, чтобы развеять чувство одиночества в часы страдания данной церкви, апостол Павел посылает к ним Тимофея для ободрения, 3 глава со 2 по 3 стих. И все это для того, чтобы они не испытывали то, что испытал пророк Илья, который в дни больших переживаний сказал Господу следующее: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, остался я один». «Нет, ты не один», Господь говорит. «Есть еще 7000 мужей, угодных мне». Третья книга Царств, 19 глава. Осознание духовного общения в духе с народом Божьим утверждает и утешает нас в нашей вере в дни страданий и переживаний. Божья слава пред ними. Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его, говорит апостол Павел этой церкви, во 2 главе и 19 стихе 1 послания к Фессалоникийцам, апостол живет будущим и призывает верующих этой церкви, испытывающих страдания, жить будущим, а именно ожидать с небес Сына Божия Иисуса. Верующие в пришествие Господне будут восхищены на облаках в сретении Господу. 4 глава, 17 стих. Служащие великому Богу верно предстанут пред Его судилищем. 1 Коринфянам 4, 5, Римлянам 14, 10, 12, 2 Коринфянам 5, 9, 10. Получат они венцы, о которых много сказано апостолами. 1 Коринфянам 9, 24, 27, 2 Тимофею 4, 8, 1 Петра 5, 4, Откровение 2, 10. На основании любви к Богу верующие служат Ему. На основании своей благодати Бог дарует им надлежащие венцы. Радостное общение с Господом, и притом вечное, способствует укреплению страдающих во имя Христа. Ибо, как говорит нам Священное Писание, праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбленным, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с неба, с ангелами силы Его. 2 Фессалоникийцам 1, 6, 7. Итак, церковь в Фессалониках, проходя долиною плача, радуется и на это имеет все основания, дарованные им от Бога. Радуемся ли мы с вами, проходя долиной смертной тени?